Все четверо сидели за столом. Звучала магнитофонная запись. Прозвучала реплика Фроста. «Вы нашли, Соко?» И ответ Силка. «Как в воду канул, суки сын! Гранди еще не появился!» Фрост выключил магнитофон. «Ее надо найти и вернуть, Силк!» Тот пожал плечами. «Хорошо бы!» Он посмотрел на Эмни, который был бледен и все еще держался за голову. «Да, на этот раз ты дал промах, Рос. Тебе вообще не надо было браться за это дело», — вспылил Эмни. «Мы с Митчем тебе говорили, но ты не послушал». «Хватит ругаться», — рявкнул Фрост. «Как ее найти?» «Она оставила машину недалеко от побережья», — сказал Гобби. «Я уже послал туда ребят». Он подошел к телефону и позвонил. Поговорив с кем-то, он повесил трубку. Все с надеждой смотрели на него. «Лодка, она не воспользовалась. Значит, в море не вышла. Там около 15 отелей. Может, она в одном из них и ожидает, когда стемнеет?» «А может, выйди из-за машины? Она села на автобус и укатила в Майами?» — предположил Силк. Фрост встал за стола. «У нас остается меньше 3 часов на поиски. Ты, Гобби, прочеши все отели в этом месте, где оставлена машина. Я вернусь на виллу и осмотрю ее комнату. Может, найду какую-нибудь зацепку. А ты, Эмни, останешься здесь и будь у телефона. Мы будем поддерживать с тобой связь». Затем он вышел из комнаты. На виллу он приехал в 19:20. Время быстро бежало. Он бежал в комнату Джины. Поиски ни к чему не привели, и было уже 20 часов. В их распоряжении оставалось 2 часа. Он схватил трубку и позвонил Эмни. «Новость есть?» «Звонил Лу. Он ничего не узнал на автобусной станции. Там ее никто не видел. Я думаю, следует усилить поиски в районе побережья». Вдруг Фроста ошеломило. Он вспомнил, как Джина говорила ему, что деньги для нее ничего не значат, и что она хочет быть свободной. «Послушай, Рос, а не могла ли она связаться с какой-нибудь группой хиппи? Их ведь много шатается по побережью». «Где их нет? Они обычно собираются в районе Пейдлер-Крин. Ты считаешь, что она могла примкнуть к ним?» «Не исключено. А где это место?» «Милях в 10 от города. Они там устраивают свои сборища и оргии». «Как мне туда добраться?» «Поезжай вдоль шоссе на юг. С правой стороны увидишь отель «Тайн Сука». Пройди его и сверни направо. Выйдешь прямо к побережью. Там собираются эти бродяги». Фрост повесил трубку. Сев в машину, он долго думал, прежде чем поехать в отель. 5 минут спустя он был уже в апартаментах Гранди. В нем ничего не осталось от вежливого слуги. Все унесло, как ветром. Это был теперь наглый тип. Не ожидая приглашения, он сел. Друг против друга сидели 2 цивилизованных зверя, готовые к прыжку. «Ну что, привезли?» — отчеканил Гранди. «Нет. Я хочу кое-что объяснить вам. Я ей помог, но забор отключила она сама. Ее вообще никто не похищал. Она собрала свои чемоданы и пошла на пристань, где ее встретили мои сообщники. Они отвезли ее в Туз-Пик». «Все это известно». «Но есть кое-что, чего вы не знаете. С одним из моих сообщников она легла в постель и во время акта неожиданно вынула револьвер и стукнула его по голове. Он потерял сознание, она скрылась. И еще одно. Она жила от вашей смерти и взяла оружие из дежурки. Найти ее за оставшееся время невозможно. Мы найдем ее, но для этого потребуется не менее 4 часов. Так что решайте». «Значит, она сбежала от вас?» «Да. Она взяла машину, которую оставила у побережья. Лодку она не брала. Сейчас наши парни прочесывают ближайшие отели. Повторяю, Гранди, она ненавидит вас и желает вашей смерти. Она говорила мне, что вы хотите изнасиловать ее. Весь этот болезненный бред я уже слышал на пленке. Она не отдает отчета в том, что говорит, так как у нее тяжелое умственное расстройство. Даже если бы я завтра умер, она не получила бы ни доллара. Ее сразу же упекут в сумасшедший дом. Я всячески ее оберегал от этого. Поэтому я кружил виллу электрическим забором. Он помолчал, потом ткнул пальцем в сторону Фроста. Найдите ее, и я дам вам 5 миллионов долларов. Фрост насторожился. Все начиналось сначала. Вы не шутите? А как вы мне заплатите? Как хотите, в банк или наличными. Верните мне мою больную дочь. Вы предлагаете мне сделку или дурачите меня? Это сделка. Я слишком большой человек в финансовом мире, чтобы не держать своего слова. Верните мне ее, и поверьте на слово, я заплачу вам 5 миллионов. Но если вы ее не найдете, то я тоже даю вам слово, что можете считать себя мертвым. Фрост поднялся. Я найду ее. На это потребуется время, но я обязательно найду ее. Покинув отель, он стоял около машины, раздумывая. Вокруг было много шума. На террасе играл оркестр. Было 21:05. 5 миллионов. Я слишком большой человек в финансовом мире, чтобы отказаться от своего слова. Да, такой человек слов на ветер не бросает. Фрост верил ему. Вновь завертелось колесо фортуны, а с ним появилась небольшая надежда. Он должен найти ее. Фрост оставил свою машину в тени манговых деревьев и пошел пешком. Поблизости пели гитары, раздавались звонкие голоса, разносился запах давно немытых тел, тянуло дымом и запахом марихуаны. Все указывало на то, что он приближался к колонии хиппи. Кругом было много зелени, и можно было незаметно приблизиться. Уже были видны костры и фигуры около них. Он остановился в кустарнике и стал наблюдать. Их было около 100 человек, и среди них могла быть Джина. Это было бы то, к чему она так рвалась. Но как разыскать ее? Он тихо перешел к другим кустам, которые были ближе к костру. Он всматривался в танцующие фигуры, но никто не напоминал Джину. Может, пойти и спросить? Он отказался от этой мысли, решив, что это опасно. Он наблюдал больше часа, но Джины нигде не было. Он уже потерял надежду, когда услышал рядом шорох. Змея? Он замер и оставался неподвижным. «Не двигайся с места!» — раздался негромкий голос. «Или выпущу кишки!» В спину уперлось лезвие ножа. Он боялся змеи, но не думал о человеке с ножом. «Я не двигаюсь», — прошептал Фрост, обливаясь потом. «Мы не любим, когда за нами следят», — сказал человек. По голосу он понял, что человек молодой и самонадеянный. «Извините», — голос Фроста прозвучал просительно и робко. «У вас, кажется, большое гулянье». В следующее мгновение он ударил нападавшего по руке. Он услышал крик боли и быстро повернулся, навалился на юнца, прижав его к земле. Пальцы его сомкнулись на тонкой шее. При лунном свете он увидел, что в его руках мальчишка-негр с блестящей черной кожей. «Веди себя тихо, сынок», — сказал Фрост, прижимая тело парня коленом к земле. Тот едва дышал. «Ты задушишь меня!» — прохрипел негр. Фрост оглянулся и увидел в нескольких шагах от себя нож. Он схватил нож и отбросил его в сторону.